когда-то видели, как ты шел со мной. Ты скучал по мне у своей груди. Ты мудрейший, рассудительнейший, с кем я беседовал с детских лет. Я знаю, ты хранишь любящих тебя, как и тех, кто ненавидит. Теперь мой голос не скрывает тебя, а взывает писания и клевета тому свидетельство. С тех пор, как я спорил под березами с мальчишкой, которого победил, но, вспомнив тебя, решил не мстить, прежде чем ударить его. До моего ожидания в полях Элизиума, где я помог злейшей врагине, стерпев ее коварную месть, ты готовил мое посвящение. Дары, какие мир не смог бы дать, нам говорили стремительные манчестерские тучи, а потом португальские караволы вознесли нас от порта до твоих стоп. Когда-то видели, как ты шел со мной. Ты скучал по мне у своей груди. Ты мудрейший, рассудительнейший, с кем я беседовал с детских лет. Я знаю, ты хранишь любящих тебя, как и тех, кто ненавидит. Теперь мой голос не скрывает тебя, а взывает писания и клевета тому свидетельство. С тех пор, как я спорил под березами с мальчишкой, которого победил, но, вспомнив тебя, решил не мстить, прежде чем ударить его. До моего ожидания в полях Элизиума, где я помог злейшей врагине, стерпев ее коварную месть, ты готовил мое посвящение. Дары, какие мир не смог бы дать, нам говорили стремительные манчестерские тучи, а потом португальские каравеллы вознесли нас от парта до твоих стоп.